Глава вторая. «Два темных пива, нефильтрованное, Мэтт», — сказала я нашему бармену, и Мэтт, борода которого была даже длиннее, чем мои собственные волосы, молча кивнул. Он развернулся к кранам, уверенно провернул рычаги, и густая темная пена с характерным тяжелым запахом хмеля и солода начала заполнять бокалы. Пиво лилось медленно, лениво, оседая плотной шапкой. Мэтт умел наливать правильно, не спеша, как если бы в этом был свой маленький ритуал. Да и в целом баре многое напоминало ритуалы, только грубые, липкие и пропитанные алкоголем и потом. Я стояла, опершись бедром о стойку, и на секунду позволила себе просто смотреть. Шум, смех, мат, звон стекла, хриплый рок из старых колонок. Здесь всегда пахло пивом, жареным мясом и чем-то еще, затхлым, въевшимся в стены, пол и людей. Пахло тем, что не отстирывается. И каждый раз, оказываясь тут, я почему-то вспоминала Маунт-Вью, свое прошлое место работы, по которому я скучала. Вернее, даже не по самой работе, а по людям там. Гарри, ворчащий за стойкой, Кэролайн с ее вечными подколами и искренним смехом. И Роберта. К ее смерти я так и не привыкла. Даже сейчас, спустя время, мысль о ней резала изнутри. Там, в Маунт-Вью, все было проще. Там я была частью чего-то живого, или мне так просто казалось. Здесь же, здесь я будто стояла по колено в болоте. И чем дольше, тем сильнее оно засасывало. «Держи», — сказал Мэтт, ставя передо мной два тяжелых бокала. Стекло было холодным, пена переливалась через край. Я поставила их на поднос, выровняла, чтобы не расплескать, и направилась к дальнему столику у стены. Под вечер в баре всегда было очень людно, хотя это и было не единственное место в городке, но точно самое популярное. И в этом был свой плюс, например, чаевые, и минус — люди. Но одно без другого существовать не могло, поэтому приходилось терпеть. Много людей. Слишком близко, громко и очень часто с руками не там, где им положено быть. Кто-то пьяно улыбался, кто-то провожал меня взглядом дольше, чем следовало. Кто-то шептал мерзости, думая, что я не услышу. Придурки. На самом деле уже хотелось поскорее оказаться дома. Не по той причине, что я устала, а по той, что уже надоело. Я поставила бокалы на стол, аккуратно, почти машинально, уже собираясь развернуться, когда ладонь резко и нагло опустилась мне на задницу. Опять это. Я дернулась скорее от неожиданности, чем от боли, и тут же обернулась, встретившись взглядом с мужиком лет 40 с лишним, с красным лицом и самодовольной ухмылкой. Он даже не подумал убрать руку, наоборот, выглядел так, будто ожидал реакции. Какой? Что я тут же расплывусь в милой улыбочке и запрыгну к нему на колени? Или еще лучше, предложу уединиться? «Руки убрал», — произнесла я спокойно, наклоняясь чуть ближе, чтобы он точно услышал. «Иначе счет будет в два раза больше. За особые услуги». Он хмыкнул, явно не ожидая такого тона. «Ого!» — протянул он, усмехаясь. «А ты с язычком?» «А еще с памятью». Я выпрямилась. Поэтому очень хорошо запоминаю тех, кому потом почему-то не наливают. На секунду он будто прикинул что-то в голове. Деньги, счет, алкоголь. Рука исчезла с моего тела почти мгновенно. «Ладно, ладно», — буркнул он, поднимая ладони. «Понял». Я кивнула, словно мы только что обсудили погоду, и развернулась, уходя от стола. Работала почти всегда. Так как Хэппи Валли Гусбэй был небольшим городком с минимальным количеством туристов, то в барах собирались в основном местные, а они были еще теми скупердяями. А все из-за работы здесь, которая была в основном в сезон и то связана с рыболовством, так что богатых здесь не было. Мужчины могли быть грубыми, пьяными, самоуверенными, но стоило задеть вопрос денег, и у них резко включался инстинкт самосохранения. Бояться они умели. Я подошла к другому столику, где двое уже нетерпеливо махали руками. «Заказ?» — спросила я, не задерживаясь. Еще по виски, без льда. И пиво», — сказал один из них, даже не глядя на меня. «Закуски?» «Не надо». «Конечно, не надо. Он и так был уже не в лучшем виде, а тут решил напиться окончательно. Но хотя бы эти двое, в отличие от других, держали себя в руках. Правда, если они выпьют еще, то с вероятностью в 90% заблюют пол. К сожалению, сегодня была моя очередь вроде как убираться после закрытия, и мне не хотелось бы вытирать еще чью-то блевотину. Мысленно взмолилась, чтобы они дотерпели до улицы. Я развернулась и пошла обратно к стойке, лавируя между людьми, плечами, локтями, стульями. Бар гудел, как улей. Кто-то смеялся очень громко, кто-то уже начинал ругаться, кто-то пел вместе с музыкой, не попадая ни в ноты, ни в ритм. На мгновение бросила взгляд на телевизор над баром. Там шла трансляция матча. Какая-то местная команда, чьи цвета сегодня были на каждом втором посетителе. Вот почему здесь было еще люднее, чем обычно. Я назвала Мэтту очередной заказ и стала ждать, а сама оперлась бедром о стойку, наблюдая, как мужчина молча делает свое дело. Пару минут, и бокалы уже оказались на моем подносе. Правда, Мэтт вдруг накрыл его ладонью. «Эй!» — тихо обратился он ко мне. «Ты вроде спрашивала насчет документов». У меня внутри что-то щелкнуло. Я замерла, стараясь не выдать ни взглядом, ни дыханием, и выдала короткий кивок. «Ну...» — продолжил он также спокойно и кивнул куда-то в сторону. «Я говорил, что скажу, когда он появится в городе». Я проследила за его взглядом. Мужчина сидел в самом конце барной стойки, почти в тени, один. Перед ним был стакан с чем-то прозрачным и почти нетронутым. Он не смотрел ни на экран с матчем, ни на людей вокруг. Просто сидел, чуть сутулившись, и медленно вертел стакан в пальцах. «Это он. Зовут Чарльз. Отнеси заказ, потом можешь подойти. Если что, скажи от меня или позови». Сердце забилось чуть быстрее, чем должно было, но я лишь кивнула. «Спасибо», — поблагодарила и подхватила поднос. Я отнесла напитки, приняла оплату, выслушала пару пьяных шуток, которые прошли мимо сознания, и вернулась к стойке уже без подноса. Все это время мысли крутились вокруг одного. Вообще, этот бар принадлежал Мэтту, поэтому действовала через него. Это был единственный человек, про которого мне вообще удалось что-то узнать. Не имя, скорее слух. Кто-то, кто может помочь. Кто появляется в городе примерно раз в месяц. У кого здесь, по словам Мэтта, какие-то дела, в которые он сам никогда не лез. И вот он сидел здесь. Сейчас. Я вытерла вспотевшие ладони от джинсы и подошла к нему, остановившись сбоку, на безопасном расстоянии. «Мне не нужна помощь. Если что, сам сделаю заказ». Раздался его голос, и мужчина кинул быстрый взгляд в мою сторону, а после отвернулся обратно к стакану. «Я не заказ принимать пришла, а поговорить. Я от Мэтта». Сразу же перешла к делу. «Он рассказал, что вы можете помочь с документами». Очередной взгляд в мою сторону, только уже иной. Незаинтересованный. Скорее такой, словно он прикинул, сколько может с меня поиметь денег. После остановился на лице и спросил. «Ты коп?» «Что? Нет». «Коп бы так и сказал». «Я не коп и никак не связана с правоохранительными органами». Стиснула между собой зубы, испытав нечто похожее на раздражение. После всего, через что я прошла, после фальшивых детективов, угроз, игр в закон, это слово резануло сильнее, чем должно было. Я выпрямилась. «Меня зовут Аника», — представилась я тише, но жестче. «И если бы я была копом, я бы не стояла сейчас здесь, в этом баре, и не работала за чаевые. И уж точно не искала бы помощи через владельца, который знает обо мне больше, чем хотел бы». Чарльз чуть прищурился и снова посмотрел на меня, теперь уже внимательнее. Не на грудь, не на ноги, в лицо. «Чарльз», — представился он после короткой паузы с легким прищуром. «И да, на копа ты и правда не похожа». Уголок его рта дернулся. «Те обычно вежливее и намного глупее. ты же слишком прямолинейна и груба». «У меня нет времени на вежливость», — ответила я. «И нет желания врать». Он хмыкнул, сделал глоток из стакана и помолчал еще несколько секунд. Я уже приготовилась к отказу, к сухому «нет» и совету исчезнуть, когда мужчина, наконец, заговорил снова. «Ладно, допустим, я могу помочь». Он сказал это так, будто речь шла о починке крана, а не о вещах, которые могли либо дать мне новую жизнь, либо окончательно ее добить. «Мне нужны документы, паспорт, водительские права». Я назвала хотя бы это, так как с остальным будет легче. Карту оформить я с паспортом смогла бы, а данные для страховки сделала бы сама. «Понятно, что документы. Я другим и не занимаюсь. Настоящие, а не тот мусор, который может рассыпаться при первой проверке. Да». Он чему-то кивнул. 10. Я моргнула. 1000? Переспросила я, хотя ответ уже знала. Чарльз кивнул, не глядя на меня. «Канадских. Готовы будут через 2 недели». Он, наконец, повернулся ко мне полностью. «Но я беру предоплату. 1000. Остальное при передаче». 1000. Не смертельно. Особенно если продолжать брать двойные смены и закрывать глаза на лишние руки. Да, у меня есть нужная сумма. Почти. Но если взять в расчет сегодняшнюю смену, то как раз до 1000 и добежит. 10 — это уже другой разговор. Это означало еще недели, если не месяцы, в этом баре, в этом подвешенном состоянии. Но также означало шанс. Я медленно выдохнула, чувствуя, как внутри борется страх и странное, почти забытое ощущение — надежда. «Хорошо», — сказала я наконец. «Я найду». Чарльз кивнул, словно в этом не было никаких сомнений, и отвернулся обратно к своему стакану. «Тогда поговорили, Аника. Найдешь — тогда и приходи. Не найдешь — значит, не судьба. Завтра я буду в этом же баре и в это же время. Передашь предоплату, мы отойдем. Я здесь неподалеку живу. Сделаем фото и приеду через 2 недели с документами». Я сделала шаг назад, понимая, что разговор окончен. 2 недели. 10 000. И, возможно, первый настоящий шаг к тому, чтобы перестать быть беглянкой. Хоть я и вернулась к работе, но мыслями была далеко от нее. Даже перестала реагировать на чужие случайные или специальные прикосновения. Да, все это звучало так себе. Во-первых, Чарльз смог обмануть, получить 1000 и скрыться. Он ведь даже не отсюда. Естественно, никак сам факт передачи денег зафиксировать было нельзя. А даже если бы и можно, то куда я потом собиралась идти? В полицию? Опять же. Меня в таком случае ждала тюрьма. Я ведь собиралась купить поддельные документы. Во-вторых, идти вместе с Чарльзом, где он жил, к нему, оставаться там один на один, тоже было сомнительной затеей. Однако у меня не оставалось другого выбора. Возможно, данный шанс был единственным, и я уж точно не собиралась его упускать.